«Да, это Руслан Северский», — ответил Яков. «Почему он пришел сюда на своих двоих? Ты говорил, что ребята с ним поговорят по душам». Видимо, разговор пошел не по плану. Яков только затылок почесал с виноватой улыбкой. Я наклонил голову на бок и вклинился в их беседу. «Ты и есть наследник, наглый», — прокомментировал лидер, но ответил. «Да, Северский. Я, Тимофей Владиславович Стрельцов, наследник рода Стрельцовых. Раз ты все же пришел сам, будем говорить по всем правилам. Иди за мной, хлеб и соль», — произнес я, тем самым требуя соблюдения закона гостеприимства. «Если они вынесут мне хлеб с солью и я попробую, то я стану гостем, а значит они не посмеют попытаться атаковать меня, пока я у них». Эти правила действовали во всех цивилизованных мирах, пусть не каждый ариста их соблюдал. «Ты боишься, что не выйдешь из моего дома?» — поднял бровь Тимофей. Я ухмыльнулся. «Просто проголодался с дороги. Ты против?» «Нет», — он сделал знак рукой. Две девушки из его свиты переглянулись и юркнули в дом. Через пару минут они вынесли на блюдце кусок темного хлеба, посыпанного солью. Та, что посимпатичнее, передала хлеб мне. Я улыбнулся ей и взял еду. Но девушка только возмущенно нахмурила брови и резко развернулась, задев мое лицо длинными рыжими локонами. Они пахли корицей. «Тут все девушки такие важные?» «Нет, чтобы просто улыбнуться в ответ, поднять настроение и мне, и себе». «ПФ, аристократки». Откусив хлеба, я медленно прожевал его, изучая глазами свиту Тимофея. Они все были примерно одного с нами возраста. Многие лица я узнал. Они тоже были на той площади, с которой нас отправляли за грань. Там этих рыжих было несколько рядов. Доев хлеб, я кивнул и двинулся к домику сам, без повторного приглашения. Ха! Ну и возмущенные у Стрельцовых были лица. Кроме Тимофея, вот он был предельно хладнокровен, или успешно делал вид. Но в доме меня расположили с удобством. Пригласили в комфортное кресло, налили ароматный чай, весьма недурственный, к слову. Тимофей сидел напротив, без свиты. Вот он к своей чашке даже не притронулся, внимательно всматриваясь в меня. Пытался понять, что я за человек и чего от меня ждать. Я его не торопил и неспешно потягивал свой чай. Первым заговорил он. «Это правда, что ты провел Елизавету Яровую через пустошь? Если я скажу, что ложь, ты поверишь мне больше, чем своим информаторам?» Он задумался, затем ответил. «Нет, твой ответ нужен мне не за этим. Проверка – это излишне. Если ты хочешь о чем-то договориться, предлагай напрямую. Я рос вне ваших змеиных интриг, так что можешь говорить, как думаешь. Все равно у меня нет интереса вставлять тебе палки в колеса. Обычный человек не пересек бы пустошь в одиночку. Ты же сделал это один, еще и с грузом ответственности за Яровую. Родового оружия у тебя с собой не было, но никто вас не растерзал по пути». Он соединил руки перед собой и подался вперед, продолжая буравить меня глазами. «Как? Удача и подготовка?» — лаконично ответил я и допил чай. «Мне нужны подробности. С какой стати мне их рассказывать? Мое знакомство с твоим кланом началось не слишком любезно. Ты серьезно не понимаешь, к чему я клоню, Северский? Прямо говори, Стрельцов, не кружи вокруг да около, как стервятник над трупом». Он раздраженно сморщил нос. Выглядело забавно. «Если ты будешь разговаривать так с представителями благородных родов, то едва ли доживешь до конца инициации. Это не твои проблемы. Давай к сути». Я ломал его план разговора и не собирался плясать под его дудку. Он наверняка продумал несколько сценариев, как я бы мог отвечать, но не такой. Аристократы всегда терялись, когда я говорил с ними в открытую, так, как заведено у настоящих мужчин. Тимофей заговорил. «Сегодня до крепости доберутся последние команды инициируемых. Кто не успеет, будет отстранен. Завтра начнется второй этап инициации. Он будет гораздо сложнее первого. В нем потребуется слаженная работа и хорошая подготовка членов каждой команды. У тебя команды нет, я это знаю. А в одной из моих команд есть место. Хитрый лис. Он собрался использовать меня. Ты предлагаешь мне стать частью твоей команды, но при этом велел своим людям избить меня, если я не соглашусь на встречу. Что-то тут не стыкуется. Все просто, Северский. Ты либо мой раб, либо мой союзник, либо враг. Других вариантов нет. Рабом ты быть отказался и доказал, что можешь отстоять свое право на волю. Союзником я предлагаю стать сейчас, а во врага ты превратишься, если откажешься». Я улыбнулся. «Молодец, Тимофей Стрельцов». Я поставил чашку. «Вот так гораздо проще, чем играть в словесные игры, не так ли? Слишком много у тебя гонора для того, кто почти никто в иерархии нашего клана». Он снова поморщил нос. «Мое терпение не безгранично, Северский. Твое неумелое шутовство обойдется тебе дорого, если мне надоест его слушать». «Так уже надоело», моя улыбка стала шире. «Но ты до сих пор слушаешь, до сих пор говоришь со мной и до сих пор не выкладываешь на стол главную причину нашего разговора». На короткий миг его взгляд застыл и расфокусировался, задумался, совсем ненадолго, но мне хватило, чтобы понять, он в замешательстве. «Значит, какое-то двойное дно в его предложении было. Ты прав, мне надоело. Поэтому ты либо соглашаешься, либо уходишь. О последствиях я тебя предупредил». Он откинулся на спинку кресла. «Вот значит как, ультиматум. Но чего еще стоило ожидать, что он сразу все расскажет? Нет, аристо так не делают, и у них на то были причины. В змеином клубке иначе не выжить. Однако я не являлся его частью, в полном смысле этого слова. Я не был вовлечен в интриги, по крайней мере до сегодняшнего дня». Тимофей добавил: «Времени на размышления у тебя нет, ты даешь ответ здесь и сейчас, если уходишь, значит нет». Решил еще и надавить напоследок, можно было действительно просто уйти. Да, будет конфликт, но боялся ли я? Нет, ни капли. С другой стороны, в союзе с одним из родов был толк, в памяти не было ничего про Стрельцовых, но их двор выглядел как минимум не хуже других, значит деньги имелись. К тому же, у меня действительно не было команды, а на второй этап инициации без нее не пускали. Но если я соглашусь, то буду впутан в клубок интриг. Впрочем, это и так неизбежно. Раз я собрался развивать дар своего нового тела, значит нужно будет. Стоп, дар. Вот и ответ на мой вопрос. Элементарно. Вот, о чем Тимофей промолчал. Его интересовал мой дар. Я, последний из рода Северских, значит и последний носитель их дара в клане. А значит я был важен. Как последний экземпляр стратегически ценного оружия. Если со мной что-то случится, то клан Яровых навсегда потеряет его. Именно поэтому Руслана Северского, в чье тело я попал, оставили в живых, несмотря на предательство его отца. Именно поэтому его отправили на инициацию. И именно поэтому, кто-то хотел, чтобы Руслан от нее отказался. Тот, кто дал приказ братьям Соколовым с ним разобраться, не вышло. А значит придется ждать более решительных мер. Скорее всего меня попробуют убить. А Стрельцовым я мог быть интересен как человек, которого можно взять под контроль и использовать во внутриклановых склоках. Я широко улыбнулся. Да, Тимофей, я приведу любую из твоих команд к успешной инициации, какие бы препятствия перед нами ни поставили. Но у меня есть условия, ответил я. Никаких условий, Северский. Либо ты с нами, либо против нас. Я вздохнул. Значит, под союзником ты также подразумеваешь раба? Тимофей ухмыльнулся, что значило. Да, союзник, тот же раб. Он даже не стал увиливать, что только подтвердило мою догадку. Его цель – взять меня под контроль, но это не входило уже в мои планы. Так что я просто сказал «спасибо за чай» и поднялся, неспешно идя к дверям. Сделал первый шаг, второй, третий и четвертый. Только когда я подошел к проходу, Тимофей воскликнул: «Что за условия? Нервы не выдержали. Эх, парень, переговорам тебе еще учиться и учиться. Я был ему слишком нужен». Я повернул голову в половину оборота. «Вы не лезете в мои дела, а я не лезу в ваши, на протяжении всей инициации. При этом за ваш успех я ручаюсь». Он поднялся из кресла, напряженный и уже не такой уверенный, как раньше. «Этим ты лишаешь наш союз всякого смысла. Проще будет заменить тебя на кого-нибудь из другого рода или переформировать уже готовые команды. Попробуй», я пожал плечами. Он нахмурился. «Я не отступлю», он это осознавал. Попытка задавить меня авторитетом и запугать провалились. Теперь Тимофею оставалось только согласиться на мои условия или реализовать свою же угрозу и сделать меня врагом. Угрозы он во мне не видел. Пока. Но портить отношения с последним Северским ему было нельзя. Я это видел. Указания свыше были совсем другими. Он в очередной раз поморщился, вздохнул и потер переносицу. «Ты не выживешь в одиночку, Северский. И я сейчас не только про твари, которые любят человеческое мясо, или про магические аномалии. За тобой ведется охота. Единственный для тебя шанс выжить – это заручиться поддержкой кого-то сильного. Неужели ты этого не понимаешь?» «Брось», я засмеялся. «Эти дешевые манипуляции не сработают». Тимофей покачал головой, но тоже улыбнулся. «Пусть и едва-едва. Хорошо, Северский. Сделаем так. Ты вступаешь в собранную мной команду, и мы отправляемся на второй этап инициации. Если ты отвечаешь за свои слова и действительно так хорош, то вместе идем и на третий этап. Но если твои слова – просто треп, то мы выкинем тебя в лапы зверью. Согласен, но вместо ответа я оказался рядом. Быстрее, чем он успел открыть рот снова, и уже пожимал его руку, пристально смотря в глаза. «Согласен, господин Стрельцов, жду не дождусь совместной работы», — сказал я. Впервые за наш разговор я увидел в его глазах проблески страха. После разговора Тимофей предложил мне переночевать в одном из домиков его двора. Домики там были неплохие, чистые, светлые и с мягкими кроватями. Именно поэтому я отказался, не хотел быть должен за комфорт. Поэтому я отправился в местное общежитие, широкий просторный барак, заставленный койками. Темно, сыро и пахло как в казарме. Там ночевали бастарды и простолюдины, которые имели магический потенциал. Но задержался я там ненадолго, слишком много людей. Только принял душ, взял сменный комплект формы и быстро перекусил в местной столовой. Почти безвкусной пшеничной кашей и жидким мясным рагу. Это была не та роскошная пища, к которой я привык, но куда важнее, что было сытно. После я забрался на ближайшую стену, не попадаясь на глаза стражникам, там вскарабкался на ближайшую башню, взбирался с внешней от крепости стороны, так что никто меня не заметил, и уже на вершине башни лег, смотря в небо. К ночи из желто-зеленого оно стало черным, в нем показались звезды и три красные луны. Чужое небо, в этом мире я точно еще не бывал, ну, не впервой. Я мирно заснул, и также мирно проснулся утром, спустился по пройденному уже маршруту и отправился на общий сбор в центре крепости. Просторная площадь, в ее центре круглый бассейн, похожий на неглубокий казан. Здесь же я увидел своих новых соратников по команде, впрочем, уже знакомых. Первым был сам Тимофей, серьезный, собранный, одетый в новую походную одежду, с арбалетом за спиной. Мы с ним пожали руки, а второй, та самая девушка, которая пахла корицей. Вот она демонстративно игнорировала мое существование и смотрела куда-то в сторону. Я в долгу не остался, глянул на нее мельком, а потом перевел взгляд на арбалет Тимофея. «Я бы предпочел огнестрел». «Я тоже», — ответил он, «но на инициации допустимо либо холодное, либо родовое личное оружие». «К сожалению», — дополнил я, внутренне осуждая себя за лишние слова, «я чуть не дал понять, что совершенно не знаю правил. Где твое оружие?» «Да буду». Его глаза расширились. «Ты вздумал шутить перед выходом в дикий мир?» «Дикий мир, а мы что, еще не в нем?» Становилось все непонятнее. «Ни разу. Доверься мне, Северский, от этого будут зависеть наши жизни. Доверься мне». Он возмущенно вдохнул и выдохнул. Зазвучал протяжный гудок. К построению. Команды по трое стали строиться вокруг бассейна. На деле выглядело не как построение, а как свалка, где каждая тройка пытается занять место повыгоднее. Люди толкались, спорили, кричали. Один раз чуть не дошло до драки между Стрельцовыми и Соколовыми, но беспорядок прервал мощный голос Тиграна. «Уважаемые инициируемые, он встал у бассейна, в сопровождении двоих гвардейцев. Сегодня начнется второй этап инициации. По его итогу каждый из вас, кто справится, пробудит собственную стихию. А если повезет, сразу две». Он бдительно обвел глазами ряды участников. На мне его взгляд задержался. Глаза неодобрительно сверкнули. Тигран продолжил речь. «Кто не справится, может вернуться сюда, чтобы попытаться пройти инициацию в следующем году. В случае гибели, ваши тела доставать не будут. Они станут удобрениями пищи для зверей. Теперь к правилам. Их два. Убивать других участников нельзя. Объединять команды в крупные отряды более 4 человек нельзя. Каждая команда действует самостоятельно. Подбирать одиночек можно». Он подал знак рукой. Из незаметных отверстий на дне бассейна хлынула жидкость. Золотистая. Она переливалась светом, будто в ней расплавился кусочек солнца. «И Хор», — вспомнил я, — «драгоценная кровь богов и главный ресурс этого мира. Но ни в одном из миров Перекрестка я не встречал его». Тигран продолжал. «Вас 17 команд, по 3 человека. В диком мире 17 тайников. В каждом тайнике по 3 флакона с эликсиром пробуждения стихии, по одному на каждого участника. Ваша задача – найти один из тайников, выпить эликсир, пробудить стихию и вернуться. Если все сделали правильно, то второй этап инициации прошли. У вас 3 часа». И Хор заполнил весь бассейн. Тигран сделал к нему шаг и вытянул вперед камень. На камне был нарисован круг со вписанными в него символами и фигурами, магическая печать. Она вспыхнула фиолетовым светом. Тигран положил камень рядом с бассейном. Золотистый ихор в бассейне сразу изменил свой цвет с золотистого на фиолетовый, а затем закружился в воронку. Во все стороны пошли волны теплой маны, и воронка с треском превратилась в круглый портал. «Приступайте, инициируемые, да не оставит вас удача», — объявил Тигран. «Удача», — я ухмыльнулся, — «она никогда не заменит моих навыков и способностей», — прозвучал протяжный гудок. К старту второго этапа команды по одной стали заходить в портал. «Идем», — сказал Тимофей, состроив решительный вид, хотя я видел, как подрагивает его колено. «Вперед», — улыбнулся я, приобнял и его, и девушку Корицу за плечи, а затем двинулся вперед, увлекая их рядом. «А ну отпусти», — запротестовала она, но я только прибавил ходу. Разумеется, это не оставило моей команде времени на сомнения. Отбрыкиваться при толпе они не могли, так что только поспешили поскорее нырнуть в портал, чтобы избежать стыда. Мне не терпелось посмотреть, как выглядит местный дикий мир, если уж эта пустошь к таковым не относилась. Мы подошли к краю портала, всматриваясь в фиолетовый омут. Движение Эйхора в нем завораживали меня. Я первым сделал шаг вперед. Мир исчез, а в следующую секунду мне пришлось бороться за свою жизнь. Глава 4. Перенос был мгновенным. Меня выбросило вперед, в темную пустоту, холодную, мокрую. Вода забила нос и рот. Я едва успел сориентироваться и не хлебнуть. Вокруг была одна вода и никакого света. Я посмотрел вверх. То же самое. Тьма, ни света звезд или луны. Значит, я в замкнутом водном пространстве. Время шло на минуты, в лучшем случае, потому что я уже чувствовал, как чьи-то паникующие конечности пинают меня в спину. Тимофей и девушка Корица, они наверняка были в панике, и успокоить их было невозможно. Они точно не выдержат больше 2 минут, да и мое тело не лучше. Объем легких мал. Сначала нужно было найти выход самому. С 2 грузами за спиной я мог не отыскать выход вовремя. Тогда вместо 2 трупов будет 3. Так что я сразу погреб вперед и вверх. Нащупал плотный потолок. Отлично. Поплыл дальше. В потолке нащупал вырезанную линию. Подсказка. Двинулся по ней, быстрее и быстрее гребя. Кислород быстро заканчивался. Тупик. Нет, поворот направо. Плыву. Еще быстрее. Быстрее. Линия в потолке становилась все четче. Хороший знак. Рука ушла в пустоту. Есть. Я вынырнул, жадно вдыхая воздух. Светлее здесь не было. Но главное, что я мог дышать. Дышать. Как мало мне было нужно для счастья. Хотелось рассмеяться. Но на это не было ни секунды. Вместо этого я сделал глубокий вдох, до максимума, и на полной скорости погреб обратно. Звериная сила растеклась по моему телу из сердечного моноядра, прибавляя мне в скорости. Без кислорода маной было практически невозможно управлять, а значит и своей силой. Другое дело, сейчас. Первым я нашел Тимофея, он вяло тыкался в стену, словно смирился, что выбраться уже не получится. Но он был жив. Я схватил его за руку и закинул в сторону выхода. Он понял мой намек и погреб туда. Скорее всего, не доплыл бы, но я собирался подхватить его на обратном пути, а пока нужно было найти девушку Корицу. И тут все было сложнее. Она уже не шевелилась, просто зависла в воде. Я схватил ее и изо всех сил поплыл обратно. Кислород снова заканчивался, но все же я успел. Тимофея, такого же ослабшего, я подхватил прямо у самого выхода, а потом с обоими я выгреб на воздух. Тимофей сразу закашлялся, исторгая из себя воду. А вот девушка Корица не подавала признаков жизни. Нужна твердая поверхность, и я нашел ее уже через несколько метров впереди. Невысокие ступеньки, а дальше прямой пол. Я затащил туда девушку Корицу. За нами едва догреб тяжело дышащий Тимофей. «Алиса здесь?» — хрипло спросил он. В темноте мы пока ориентировались только на звук. «Да, дай свет», — скомандовал я, и на ощупь перевернул девушку Корицу, Алису. Затем положил ее животом на свое колено, чтобы она оказалась головой вниз под углом. Нажал ей на спину, чтобы надавить ее диафрагмой на мое колено, и послышался бульк, затем звук проливаемой воды, но ни хрипа, ни кашля. Плохо. Рядом вспыхнул золотистый свет. Я прищурился. За время в темноте глаза отвыкли от света. Его источником был кристаллический куб, который Тимофей держал в руках. «Что с ней? У меня есть зелье исцеления», — тревожно сказал он. «Не поможет». Я перевернул Алису обратно на спину и положил на пол, прислушиваясь к груди. «Не дышит». Я разорвал верхние пуговицы на ее походной рубашке, чтобы ей было проще дышать. При этом прилагал максимум усилий, чтобы не смотреть на ее упругие выпуклости. Впадинка между ними, которую я открыл при разрыве пуговиц, так и манила взгляд. Размер эдак, между вторым и третьим. Тут прозвучал еще более нервный голос Тимофея. «Ты что делаешь, Северский?» «Она не дышит. Освобождаю ее от давления, которое мешает дышать», быстро сказал я и начал вдувать воздух в легкие Алисы через рот. «Искусственное дыхание?» со скепсисом спросил он. «Кто сейчас так делает, даже простолюдины?» Послышалось покашливание. Алиса открыла глаза и судорожно закашлялась, а я перевернул ее снова на живот, легонько похлопывая. «Надо же, сработало», удивленно сказал Тимофей. «Вопросов больше не имею». Алиса отплевалась от воды и дрожала всем телом, лежа на боку. «Стресс. Проследи за ней, а я пока проведу разведку», сказал я и поднялся. «Возьми», Тимофей протянул мне такой же куб-фонарь, как и у него. «Постучи по нему 3 раза, чтобы включить, и 2 раза, чтобы выключить. Если постучишь больше 3, то он станет грелкой. С каждым стуком теплее и ярче. Максимум 10. Я кивнул и принял артефакт. Привел его в действие 3 стуками и двинулся вперед по темному коридору. Голые стены, голый пол и потолок. Через пару минут я вышел к еще одной лестнице, а наверху нашелся новый коридор, в конце которого я видел солнечный свет. Вот только между мной и выходом стояла фигура. Я напрягся. Защитные рефлексы выкрутились на полную. Это был мужчина в доспехах, крупный, выше меня в 1,5 раза. Он стоял, широко расставив ноги, и удерживал руки на огромном мече, который упирался в землю. Не шевелился. Секунду, другую. Меня он точно заметил, потому что куб я не выключал. Погодите-ка, он даже не дышал, да и не мог, потому что был из камня. Когда глаза привыкли к его фигуре на фоне солнечных лучей, я смог его получше рассмотреть. Статуя воина, но непростая. Она была вся исписана отдаленно знакомыми символами. Но почему его поставили посреди коридора? Причем, лицом ко внутренним помещениям. Он стоял так, будто преграждал выход. Символы на нем неожиданно вспыхнули. Прозвучал громовой голос. «Проход закрыт. Испытание для 3. Я замедлился, присматриваясь к статуе, каменному стражу, одному из любимых видов защиты у архитекторов древности. Дешево и сердито. «Что за испытание?» – спросил я у него. «Для 3», – упрямо повторил он. Я вздохнул. «Спорить с этой штуковиной бесполезно. Может, просто снести ему голову и пойти дальше? Победить его может быть как просто, так и смертельно опасно. Я не знал, насколько силен данный экземпляр, но если судить по активным символам на его поверхности, он полностью пронизан магией. Помимо этого, он смог обработать мой вопрос и как-то ответить на него. При этом не похоже, чтобы в нем сидел какой-то дух, который заменяет его личность. А значит, этот страж сам по себе довольно продвинутый. С боевыми алгоритмами и мощью у него наверняка все тоже в полном порядке. Может, просто пройти мимо, тогда самостоятельно найду тайник, достану оттуда флаконы с зельем пробуждения стихии, а стрельцовы пока тут посидят. Это гораздо проще, чем прикрывать их. Тем более, что я предупреждал Тимофея, я сам по себе. Но с другой стороны, непонятно, что произойдет с ними. Они могут самостоятельно попытаться пройти мимо этого стража. Впрочем, мне-то что, я инициацию и водичночку пройду. Я замотал головой, отгоняя эти мысли. Нет, нельзя оставлять этих 2 здесь одних. Они под моей ответственностью, пусть они и сами об этом пока не догадываются. Так что я развернулся и спустился обратно вниз. Но в коридоре увидел знакомый огонек. Тимофей и Алиса шли мне навстречу. Причем Алиса заметно ускорилась, когда увидела меня. Как рыжая буря, она пошла навстречу с самым воинственным видом. Когда мы сблизились, она взмахнула рукой, стремясь влепить мне пощечину. Но я поймал ее мягкую ручку в свою ладонь. Я усмехнулся и снова ощутил запах корицы, пусть и с нотками затхлой водицы. «Благодаришь за спасение?» – спокойно улыбался я. «Пожалуйста». Она рассвирепела, как 1000 демонов. «Как ты посмел меня целовать?» – в ход пошла 2-я рука, которую я тоже поймал со смехом. «Ты». На между нами тут же встал Тимофей, который и сам с трудом сдерживал улыбку. Он обхватил ее руками и оттащил назад, виляя ей. «Успокойся, Алиса. Наследник, этот маньяк чуть не раздел меня и поцеловал, когда я не могла оказать ему сопротивление», — протестовала Алиса. «Это была мера для спасения твоей жизни», — невозмутимо ответил он. «Знаю я его. Этот подлец только и хочет, что лапать невинных девушек. Северский извращенец, о котором знает каждая девушка клана. Чего это Руслан извращенец? Поборов смех, я вздохнул и принялся вспоминать, но в голову ничего не приходило. «Алиса, возьми себя в руки. Это приказ», — с нажимом сказал Тимофей. «Но наследник, я же помолвлена с сыном барона Алексея». Она уже не брыкалась, а говорила с долей отчаяния. «Из-за похоти Северского на мою честь падет тень. Мы никому не расскажем», — мягче заверил ее Тимофей и вопросительно посмотрел на меня. «Я заберу этот эпизод с собой в могилу», — ответил я, приложив руку к сердцу и принял предельно серьезный вид, хотя и пришлось приложить усилия, чтобы не засмеяться еще сильнее. Это угомонило Алису. Пусть она и продолжила пыхтеть и бросать на меня злобные взгляды, но это было хорошо. Раз у нее столько энергии, значит, она чувствовала себя хорошо. «Что ты обнаружил?» — Тимофей спросил меня серьезным тоном. «Стража», — ответил я и поманил их за собой. «Какого стража? Здесь не должно никого быть». Показное хладнокровие Тимофея дало трещину. Мало того, что нас закинуло не на телепортационную площадку, а в какую-то яму с водой, здесь на выходе еще и кого-то поставили. Его возмущению, казалось, не было предела. «Об этом твои информаторы не сказали». «Неудивительно», — спокойно объяснял я. «Тебе скармливали лишь ту информацию, которую посчитали нужной. Ты же не думаешь, что остальные роды ничего не знают?» «Знают все, а вот о деталях — никто. В них и кроется главная сложность инициации». Он шумно вздохнул, нахмурил брови, но прекратил ныть и молча двинулся за мной. Алиса тоже молчала. Заговорили они, когда увидели каменного стража. «Наследник, он мне не нравится», — сказала Алиса. «Может использовать ее?» Ее рука потянулась к наплечной сумке. «Так-так, а у них там есть что-то интересное?» Я запомнил. «Нет, не время», — покачал головой Тимофей и поднял руку в восстанавливающем жесте. Потом обратился ко мне. «Северский, он шевелился?» «Пока нет», — ответил я, делая шаг вперед. Символы на страже вновь вспыхнули, и он заговорил. «Трое. Один из вас останется здесь навеки. Двое достойнейших пройдут дальше. Одно из испытаний достоинства — дрянь, срань, дерьмо», — выругался Тимофей, смотря на стража истукана. «Наследник», — возмущенно посмотрела на него Алиса. «Тише, я думаю», — проговорил он. «Нечего думать», — отрезал я и обратился к стражу. «Как определить достойнейших? Выберите того, кто останется здесь навеки», — пророкотал страж в ответ. «Ха, это точно испытание достоинства, распространенное, я бы даже сказал, классическое. Я остаюсь», — спокойно сказал я. В тот же момент страж ответил. «Твой выбор принят». «Северский, что ты творишь?» — взъелся Тимофей, насупился и посмотрел на меня, как на личного врага. И дело было не в том, что он беспокоился за меня, как за соратника. Нет, его взбесило то, что я сам все решил, тем самым поставив его лидерство под вопрос. «Помнишь нашу договоренность?» Я поднял бровь, он поджал губы. «Я сам решаю, что мне делать, так что идите дальше, я скоро вас догоню». Он раздраженно поморщился и, не говоря больше ничего, пошел на выход, обходя стража на расстоянии. Алиса застыла на месте, растерянно смотря то на Тимофея, то на меня. «Наследник, мы что, оставим его?» Тимофей встал и ответил, не поворачиваясь. «Нет, он сам остался, не теряя времени, за мной». «Слушаюсь», — неуверенно сказала она и пошла следом, но напоследок бросила на меня извиняющийся взгляд. Ей было совсем неловко от того, что они оставили меня. Неплохая девушка. И как только они отошли метров на 10 в сторону выхода, страж пришел в движение. Резко, молниеносно. Он схватил свой огромный меч и устремил его на меня, сверху вниз. Послышался крик Алисы, ругань Тимофея, а я доли секунды боролся с самим собой. Все инстинкты моего тела вопили, чтобы я немедленно увернулся, чтобы вступил в бой. Потому что стоило мечу опуститься, как мое тело будет разрублено на две половины, и все, конец, вторая жизнь оборвется. Но страх моего тела не властвовал над моими поступками, только холодный рассудок принимал решение, только ледяная твердость моей воли. Меч остановился в нескольких сантиметрах от моего лба. Я глубоко дышал, тем самым успокаивая нервы. Сердце бешено колотилось, кончики пальцев подрагивали. «Ты, достойнейший, ты верен своим соратникам, ты можешь идти», — пророкотал страж и вернулся на исходную позицию. И я пошел к выходу, ощущая напряжение во всем теле. Эта штуковина была раза в 3 опаснее мантикоры, раза в 2 быстрее. Пусть я прекрасно знал, что страж не убьет меня, Мне уже приходилось проходить это испытание раньше, но в момент опасности никогда не бываешь уверен на 100%. И в голове маячит вопрос, а что, если сейчас не получится? И я тихо засмеялся, ускоряя шаг, а Тимофей и Алиса стояли дальше, смотря на меня как на умалишенного. «Что это было?» – спросил Тимофей. «Почему он не убил тебя и почему ты просто стоял?» «Испытание достоинства. Тот, кто готов остаться ради своих товарищей, будет считаться достойным. Если бы мы оставили кого-то против его воли, то те, кто принуждал, были бы убиты стражем. Но почему он сразу не пропустил? Когда ты остался, ты же уже сделал выбор. Потому что я мог в любой момент убежать, я пожал плечами. По задумке, я должен был сражаться до своего поражения. Потом страж оставил бы меня в живых и отпустил. Но я решил не тратить время и силы. Кому взбрело в голову устраивать такой дурацкий тест?» — возмутилась Алиса. «Тем же, кто построил эти здания», — ответил я ей. «Он еще и русский знал», — добавила она. «Продвинутая модель», — пожал я плечами. «Считал известный нам язык. Откуда ты все это знаешь?» — прищурился Тимофей. «Читаю много», — отговорился я. По его недовольному выражению было понятно, что он не удовлетворен ответом, но большего ему знать и не стоило. А мы тем временем вышли на свет. Жаркий влажный воздух, яркое солнце. Мы стояли на возвышенности, а впереди открывался вид на бескрайние джунгли. Местами зеленые, местами оранжевые и даже фиолетовые. Если я и был в этом мире или его параллельных вариациях, то не в этом конкретном месте точно. Тайники расположены в радиусе до 10 километров от точки появления, пробормотал Тимофей, приглаживая подбородок. Но учитывая, что мы появились не на телепортационной площадке, они могут быть дальше или ближе, подметил я и присмотрелся к джунглям. Мы находились на вершине каменной пирамиды, древней и почти полностью заросшей лианами и всякой травой. Только проход оставался чист. Закопошилась в своей мелкой сумке Алиса, а потом достала оттуда компас с одной стрелкой из металла, на которой были написаны неизвестные знаки. Стрелка указывала не на север. «Что это?» – спросил я. «Даже этого не знаешь?» – фыркнула Алиса. «Нет, предположения у меня были, но слишком много. Это то, что поможет нам найти сосредоточение Ихора», – объяснил Тимофей. «Стрелка создана из моносплава, с нанесенными на нее рунами. Каждая из рун запитана техникой на поиск. Наследник», – возмутилась Алиса. «Он же из чужого клана. Сейчас он из нашей команды», – серьезно ответил Тимофей. «К тому же он спас тебя и, возможно, меня. Только за это мы можем ему доверять. Ведь так, Руслан?» И внимательно посмотрел на меня. «Ха, вот и психологическая обработка. Он даже поменял обращение Северский на личное имя. Доверие – вещь хрупкая», – расплывчато ответил я. «В рамках нашей договоренности, можешь на меня положиться. Превыше этого, нет». «Ну, хоть так», – хмыкнул он. Мы начали спуск, но не успели дойти до земли, как в отдалении послышался хлопок, а потом в небо поднялся столб черного дыма. «Другая команда», – процедил Тимофей. «Алиса, держи наш козырь наготове». «Да, наследник», – решительно кивнула она, положив руку на сумку. «У них проблемы», – сказал я. «Такой взрыв не может породить слабая техника начинающего мага. Скорее всего, это артефакт. И если его использовали, значит повод для этого был весомый. Тварь какую-нибудь встретили. Надо держаться подальше. Вот-вот, тем более помогать другому роду», — поддакнула Алиса. Но тут прогремел новый взрыв. На этот раз ближе. Над верхушками тропических деревьев быстро взлетели комья земли, а потом зависли в воздухе, вместе с обломками деревьев. «Это не монстр», — я закачал головой, — «а магическая аномалия. Уходим», — и я припустил вниз по ступеням. Стрельцовы не стали спорить и рванули следом. Вскоре громыхнуло в третий раз. «Уже близко, очень близко». Мы спустились до земли. Я тут же разогнал звериную силу по телу, ускоряя тело и реакцию. «Чтоб меня, бежим, быстрее», — сорвался в джунгли Тимофей, хватая за руку побледневшую Алису. Я бросился следом, но не обгонял, а время от времени смотрел вправо, откуда эта аномалия на нас наступала. Они ведь не берутся из ниоткуда. Каждая аномалия возникает из-за мощного энергетического импульса, который не нашел выход в виде чистой силы или магической техники. Грубо говоря, это концентрат маны, которая слепилась в комок и будет буйствовать, пока не иссякнет. И особенно часто аномалии возникают в местах с повышенной концентрацией маны в воздухе, что могло послужить ее причиной. Но от мыслей меня оторвало приближение аномалии. Метрах в 7, между деревьями, словно от жара, изогнулись воздушные потоки, принимая алый цвет, а потом, бах, взрывная волна разорвала деревья, поднимая деревянные обломки и обрывки лиан в воздух. Потом она дошла до нас, меня впечатало в ближайшее дерево, но я устоял, в отличие от моих спутников. Тимофей рухнул на землю, укрывая Алису собой, а аномалия уже приближалась к нам. Счет шел на секунды, я ринулся к ним, рывком, грубо, но быстро, поднял стрельцовых на ноги и со всех ног побежал вперед, держа их. Они едва успевали переставлять ногами, спотыкались. Тимофей ругался, Алиса визжала, а я каждый раз поднимал их и утягивал за собой вперед, даже не оборачиваясь, потому что на моей скорости это было непозволительно, а потом прогремело вновь, снова позади, но дальше, мы убежали с линии наступления аномалии, повезло, что она двигалась напрямую, а не хаотично разносила все вокруг. Тимофей лежал на земле, тяжело дышал, Алиса сидела рядом и потирала кисть, за которую я ее подтягивал. В ее глазах стояли слезы, мог и поаккуратнее, с обидой буркнула она, громыхнула, послышался треск камня, эта аномалия добралась до пирамиды, с которой мы спустились, я же сидел на толстом корне дерева и мерно восстанавливал дыхание, что-то многовато приключений за 30 минут, сказал я, вытирая пот со лба, у вас случайно нет особо изобретательных врагов в клане, враги есть у всех, на выдохе сказал Тимофей, но разве кто-то будет создавать аномалию? Чтобы убить троих инициируемых до нас проще убить руками, наследник, но тогда родовое древо это заметит, мягко сказала Алиса, вытирая глаза, а так, нас вроде и никто не убил, аномалия же не считается, она задумчиво посмотрела в землю, как-то совсем поникли, хотя, возможно, целью аномалии были вовсе не они, а я, идем, я встал, нам надо найти ее источник, Тимофей поморщился, но встал. Алиса вытащила из сумки фляжку. «Сделаем поглотку, взбодрит». «Я воздержусь», — ответил я. «Это восстановитель сил», — пояснил Тимофей. «Тебе станет легче», — он прищурился. «Как ты вообще на ногах стоишь? Ты нас протащил 300 метров в бешеном темпе». «Подготовка», — чуть улыбнулся я. Хотя по их лицам было видно, не поверили. Впрочем, я и сам бы на их месте задавался вопросами. Они сделали поглотку. Затем мы двинулись по следам аномалии, которая гремела где-то вдали, взрыхленная земля, вырванные с корнями деревья, обрывки плоти какого-то магического зверя. Алиса старалась на них не смотреть, вместо этого она уткнулась в компас. «Стрелка указывает туда же», — сказала она, указывая вперед, в место, откуда пошла аномалия. «Вот и причина», — начал Тимофей, но я остановил его речь жестом, потому что впереди мой отчасти звериный слух уловил другие звуки. Это тоже была речь. «Тихо», — я произнес. «Тихо, там люди, ждите здесь, мы с тобой», — решительно заявил Тимофей. «Если это они создали аномалию, то я хочу знать их в лицо. Брать, с одной стороны, они и обуза, с другой, если он заупрямится, то все равно пойдет следом, и это будет хуже. А так, это можно обставить как услугу, а влияние на наследника одного из родов клана – это ресурс, вместе с тем, что я дважды спас ему жизнь. Только слушайтесь меня, и делайте все, что я велю», — сказал я. Он поморщился. Подчиняться мне ему совершенно не хотелось, но Тимофей пересилил себя и кивнул. «Хорошо». Мы медленно покрылись вперед, держась деревьев. Вокруг пели птицы, так что наши шаги терялись в звуках джунглей, а потом их заглушил ледяной голос. «Госпожа, что делать?» — пробасил неизвестный мне голос. «Ничего, пусть умирает, а вот эти капризные нотки я узнал». Мы подкрались, не высовываясь из-за деревьев, и увидели место катастрофы. Здесь свирепствовала аномалия. Три тела были разбросаны по неглубокой воронке. Двое парней были мертвы. Один был похож на изломанную куклу, а грудь второго насквозь пробил древесный обломок. Дышала только девушка. Она без сознания лежала дальше всего от центра воронки, вся в грязи. Ее нога была вывернута под неестественным углом, а возле нее стояли двое. Двухметровый лысый верзила с туповатым выражением лица и Елизавета Яровая. Она смотрела на раненую девушку с презрением. «Покровская она дочь того, кто не смог спасти моего отца», — Лиза сжала кулаки. «Она заслуживает смерти, но я не собираюсь марать свои руки ее кровью. Родовое древо все увидит. Пусть дохнет сама, госпожа», — пробасил верзила, почесывая затылок. «Может, поможем? У нас же есть целебное зелье. Нам нужнее», — фыркнула Лиза, скрещивая руки на груди. «Покровский род целителей, так ведь? Пусть сама себя и лечит. Так она же не инициировалась, «Госпожа, ее проблемы», — холодно заявила Лиза, а потом вздрогнула. Рядом с ней послышался шелест раздвигаемых ветвей. Из джунглей вышел парень. Черные волосы коротко пострижены, бледная кожа, зеленые глаза смотрели бесчувственно, но пронзительно, словно аллигатор в теле человека. Лицо не выражало ничего, однако от его взгляда Лиза поежилась. «Что вы нашли?» — ледяным тоном спросил он, изучая тела. Раненая девушка всхрипнула, но не пришла в сознание. Однако парень зацепился за нее взглядом. «Покровская, она скоро умрет», — зажатым голосом сказала Лиза. «Аномалия может вернуться. Нам надо уходить». «Уходите?» — бледный повернулся к лысому Верзиле, который вообще не смотрел на него, хотя был на голову выше. «Уведи мою двоюродную сестру, Боря». «Слушаюсь, господин». Но Лиза воскликнула. «Мстислав, что ты задумал? Она и так скоро умрет. Оставь ее». Мстислав медленно подошел к ней и схватил пальцами за подбородок. Лиза ойкнула, но не посмела пошевелиться, когда он смотрел ей в глаза. «Что я тебе сказал, сестренка?» «Уйти», — тихо произнесла Лиза. «Исполняй». Он отпустил ее подбородок и пошел к лежащей на земле девушке. «Мстислав, пожалуйста», — взмолилась Лиза. Но тут ее мягко взял за плечи Верзила Боря и подтолкнул к джунглям. Хотя по нему было видно, что он делает это через силу. Я услышал сбоку от себя шепот Тимофея. Он звучал тихо и нервно. «Мстислав Яровой, третий сын графа, главы нашего клана». Мстислав проследил за тем, что Боря увел Лизу в джунгли. Затем подошел к лежащей без сознания Покровской. Он присел рядом и стер слой грязи с ее лица. «У нас есть время, пока ты еще жива», — произнес он леденящим кровь голосом и начал расстегивать пояс. Я понял, что он собрался сделать. Внутри меня вспыхнул гнев. «Руслан, не делай этого», — шикнул Тимофей и схватил меня за рукав. «Он сын главы клана». «Поздно». Я вырвался и сделал шаг вперед из укрытия, лишь с одним желанием — остановить мразь, которая собралась надругаться над беззащитной девушкой. Мстислав не спеша повернул голову. «У нас тут лишний свидетель, глава 5. Медленно встань и отойди в сторону», — сказал я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы прямо сейчас не впечатать Мстислава головой в землю. Но в ответ он только вздернул бровь. «Я тебя не знаю». «Значит, ты мелочь». Он повернулся к бессознательной Покровской. «Подожди минутку. Сейчас я пущу кровь дураку и вернусь». Затем поднялся на ноги и подошел ближе. «Отлично». Чем дальше он был от Покровской, тем меньше рисков для ее здоровья и жизни. «Назови свой род», — голос Мстислава оставался бесстрастным. «Затем отчество. Оно тебе ни о чем не скажет. Ты из другого клана?» Он наклонил голову на бок. «Хм, нет, ты просто лжец. Ты уже пробудил стихию?» Я кивнул медленно, не прекращая смотреть в его немигающие глаза. Он не боялся. Совсем. Более того, он был полностью уверен в собственной неуязвимости. Я собирался развеять его иллюзии. «Ему будет горько». «Опять лжешь», — сказал он. «Я бы почувствовал». Он коснулся браслета на левой руке, инкрустированного тремя темно-синими камнями. В центре крайнего из них появился свет. Мстислав сжал руку в кулак. Из браслета ударила вспышка маны, которая за миг окутала его магическим коконом. И он устремился на меня. На грани слуха я услышал звук обнажаемой стали, и в следующую секунду отклонился назад от длинного широкого ножа, который рассек воздух перед моим горлом, потом от выпада в печень. Мстислав хорошо знал, куда и как бить. Навык был, и он был быстр, очень быстр, почти как мантикора. Все дело в окутавшей его магии. Но моя звериная мощь все равно не оставляла ему никаких шансов. Я бы мог оглушить его за один удар, но не хотел принимать более глубокую форму зверя, чтобы не показывать ее перед другими. Так что я ограничился лишь усилением тела и ждал, пока иссякнет мана в ускоряющем коконе Мстислава. Он сделал новый выпад, и с этим я получил возможность. Я отшагнул в сторону, пропуская лезвие рядом на самой грани. Оно чуть не вспороло мой живот. Затем резко перехватил кисть Мстислава, с хрустом сломал ее и выбил нож, а в следующий миг увернулся от кулака, на что ответил беспощадным ударом по его ноге. Мстислав рухнул на землю, не издавая ни звука, будто вовсе не чувствовал боли. «Перелом», — сухо прокомментировал он, ни на каплю не изменив интонацию. «Кисть, голень», — он поднял на меня взгляд. «Теперь ты враг клана». Ногой я откинул нож в сторону. Зеленые глаза Мстислава были совершенно безразличны, словно он был не человеком, а программой, тем же каменным стражем, по чьей-то злобной шутке, помещенной в человеческое тело. «Господин», — Со стороны послышался рев. Из джунглей показался здоровяк Боря. Он насупился, приготовившись к броску. А рядом с ним вышла Лиза, которая сразу застыла, смотря на меня круглыми глазами. Она меня узнала и приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, но потом тут же вцепилась в Борю. «Защити меня, не отходи, очень прошу». Борю это ввело в ступор. Его взор метался между Мстиславом и Лизой, будто я ей чем-то угрожал. Или расчет был в другом. Может, она хотела, чтобы Боря мне не мешал? В этот момент я подошел к бессознательной Покровской и взял ее на руки. Попутно убедился, что позвоночник ее целый можно нести, не рискуя здоровьем. Красивая, маленький носик вздернут вверх, но самую малость. В остальном она была похожа на Людмилу Покровскую, целительницу, которая восстановила мои травмы. Они точно родственницы, скорее всего, сестры. Я пошел в противоположную сторону, не к Стрельцовым, чтобы не привлекать к ним внимания, но напоследок остановился и сказал лежащему в грязи Мстиславу: «Сегодня я оставлю тебе жизнь, но не потому, что ты ее заслуживаешь», и пошел дальше. Скрывшись за листвой, я на всей скорости углубился в лес с Покровской на руках, а потом сделал крюк и вышел на след из поваленных деревьев, оставленный аномалией. Если Стрельцовы захотят меня найти, то пойдут по нему. Проблемы в клане гарантированы. Я это понимал с той самой секунды, как вышел из укрытия. Но мог ли я поступить иначе? Нет. Я едва удержался, чтобы не убить этого Мстислава на месте. Если бы у меня не было свидетелей, так бы и сделал. След аномалии на моем пути становился все шире. Оно и понятно. Наибольшую силу и площадь воздействия аномалия имела в начале своего пути, а с каждым новым десятком метров ее мана иссякала. Через несколько минут я вышел на поляну, откуда аномалия начала свой путь. Все знакомо. Сломанные деревья, вырванные корни, борозды и воронки в земле. Но в самом центре было еще кое-что. Яма. И выкопана она была живым существом. Поблизости от нее не было воронок, но были следы длинных когтей. Эти когти рыхлили землю. Я подошел к яме и посмотрел вниз. Ящик, грубо вскрытый и выпотрошенный тем же зверем, кто и раскопал яму. Крышки не было видно вообще, а внутри находились осколки стекла и лужица, светящиеся золотистым светом, и хор. Вот и тайник. Досадно. Северский. Я услышал позади крик. По следу ко мне двигались Стрельцовы. Тимофей был устал и зол. Ты понимаешь, чем это закончится для тебя? Затем он увидел Покровскую на моих руках. Она того не стоит. Покровские, слабейший род клана. Их поддержка ничем тебе не поможет. Не стоит? Внутри меня взбурлила злость. Тимофей, возможно, говорил рационально и правильно, но цинично, насквозь. Он остановился на месте, увидев выражение моего лица, а потом поспешил объяснить. Я не то имел в виду. Я хотел сказать, не стоило калечить Мстислава. Заслужил, сказал я тоном, не терпящим возражений. Да, разумеется, Тимофей нахмурился и покачал головой. Он у него очень дрянная репутация, а я считаю, что Северский все сделал правильно. Воскликнула Алиса и улыбнулась, смотря на меня. Потом, правда, смутилась и отвела глаза. Я не ожидала, что ты поступишь так, безрассудно, вставил Тимофей, героически, с нотками восхищения сказала Алиса. Я все расскажу главе рода. И что? Скептично спросил ее Тимофей. Он не станет заступаться за последнего из рода Северских, как бы ценен его дар не был. Вот и прокололся, зачем я Стрельцовым? Руслан напал на третьего сына главы клана, а ведь его положение и так не из лучших. Я бы не рассчитывал на справедливый суд. Это не ваши проблемы, спокойно сказал я и положил Покровскую на горстку взрыхленной земли. Лучше достаньте свои целебные зелья. Нужно стабилизировать ее состояние. Рядом тут же засуетилась Алиса. Она принялась копаться в сумке, протягивая мне одно зелье за другим. Целебных у нее было аж 4 штуки. На любые случаи. Болезни, неудачное пробуждение стихии, продление жизни на волоске и стандартное лечение ран. Последнее я и использовал. Покровская оказалась на удивление стабильна, даже изредка шевелила губами. Так же она сделала, когда я стал вливать тонкую струйку красного целебного зелья ей в рот. А тем временем Тимофей смотрел в разграбленный тайник с зельем пробуждения стихии. Дерьмовый день, сраный день, он вздохнул. С самого начала все пошло хреново, но тут он усмехнулся. А знаете, что в этом хорошего? Что, наследник? Повернулась к нему Алиса. Аномалия, видимо, возникла из-за твари, которая вырыла тайник. Тварь налакалась зелья, но не смогла его переварить. Вот из нее и вырвалась аномалия. Это вовсе не заговор против нас. Сомнительно, что это хорошая новость, сказал я, прекращая заливать зелье исцеления в Покровскую. Зверь выжил и наверняка усвоил зелье пробуждения стихии, раз мы не видим его ошметков, разбросанных по округе. Я указал пальцем на отпечатки огромных лап на земле, ближе к джунглям, и добавил: он стал сильнее и злее, потому что рождение аномалии в живом существе – крайне болезненный процесс. Она появилась недавно, еще на наших глазах, когда мы были на пирамиде. Значит, зверь не успел уйти далеко. Алиса посмотрела на меня и побледнела. «Он рядом?» – едва слышно спросила она. «Вероятно», – сказал я. «И ты решил восстанавливать Покровскую именно здесь?» – с упреком спросил Тимофей. «Да, потому что вероятность того, что зверь пойдет назад, меньше, чем того, что он пойдет вперед или будет бродить по округе. С чего ты взял? Это нормальное поведение зверей, которые перебрали с маной. Не всех, но крупных видов. К ним наш раскопщик и относится. Они оставляют за собой след из своей маны и просто так не возвращаются на уже пройденные территории. Обычно. Не знал, что в деревне на задворках клановых владений так подробно преподают звероведение». Тимофей раздраженно поджал губы. «Как не знал, что там учат быть быстрым, словно под артефактами ускорения второго уровня?» Он повернулся ко мне всем телом. «Неодаренные без артефактов не двигаются так, как ты двигался в бою с Мстиславом. Тебе показать источник моей силы?» Невозмутимо я посмотрел ему в глаза. «Лучше расскажи, откуда он у тебя?» «Все имущество северских присвоили себе члены рода Яровых, после предательства твоего отца». Тимофей был на взводе. До поры до времени скрывал это, но сейчас прорвалось. Неудачи в начале, беготня от аномалии, провал с тайником. Я мог его понять, но даже Алиса сохраняла присутствие духа, тогда как наследник одного из родов дал волю своим эмоциям. А эмоции на поле боя, где мы и находились, по сути, были слабостью. «Говори прямо, Тимофей, как мы договаривались, так подай пример», — крикнул он громче, чем следовало. «Это ты полон загадок». Алиса задержала дыхание и стала оглядываться по сторонам, боясь увидеть среди деревьев хищную морду. «Не стоит шуметь», — сказал я, пристально смотря в глаза Тимофею. «Иначе очень злой зверь может заинтересоваться шумом и все-таки повернуть назад». Тимофей подошел ко мне ближе, смотря прямо в глаза. «Ты с самого начала был странный, но я думал, что мы с тобой найдем общий язык, что ты будешь доверять тем, кто прикрывает твою спину. Секрет рода, это секрет рода», без эмоций объяснил я. «Не было у твоего рода таких секретов. Вот в чем дело. Северские, не боевой род, и дар у вас другой. А двигался ты как яровой, инициированный. Это они мастера махать кулаками и уворачиваться на скорости, за которой обычные люди едва успевают следить. Может, ты вовсе не тот, за кого себя выдаешь». Он нервно сглотнул, но не отводил взгляд и продолжал. «А учитывая, что никто в главном поместье не видел Руслана Северского много лет, может, ты, вовсе не он, а какой-нибудь бастард из рода Яровых, подкинутый на инициацию, чтобы выполнить грязную работу, убить чьего-нибудь наследника, узнать секрет какого-нибудь рода. Это объясняет, с чего ты такой храбрый и полез на третьего сына главы клана. Своего-то они не накажут. А, вот что еще его задело. Он сам-то остался в кустах, когда я бросил вызов Мстиславу. Наследник», — к Тимофею прильнула Алиса, обнимая его. «Брат, он спас наши жизни», — она бегло посмотрела на меня. «Тем более, он точно Руслан Северский. Я помню его. Да и в детстве он смотрел так же развратно». «Развратно? Ха. Развратно я смотрел разве что на Людмилу Покровскую. Нет, Алиса тоже милашка. Но в мои вкусы она попадала не так метко». Тимофей буравил меня взглядом. Поджимал губы. Его напряжение только нарастало. Алиса прижалась к нему. «Дерьмо». Тимофей поморщился и отвернулся. «Забудь, Руслан. Я сказал лишнего. Просто пойдем дальше, нам нужно найти другой тайник». «Тим», — серьезно сказал я, — «ты боишься?» Он сжал челюсти, но не оспорил. Я положил руку ему на плечо, и это нормально, каждый боится, особенно когда вокруг те, кто готов сожрать в прямом и переносном смысле. «Но у нас с тобой договор, мы с тобой пожали руки, поэтому на меня ты можешь положиться, на этой инициации мы, команда». «Да», — кивнул он, — «но расслабленнее не стал. Теперь пойдем, нам нужно доставить Покровскую в безопасное место и добыть себе зелье. Где площадки телепортации? Они все равно не будут работать. Чтобы активировать портал, необходимо прийти с пробужденной стихией, пояснил Тимофей. Либо быть у них через 3 часа, когда закончится второй этап инициации. Тогда они активируются сами. Да и где они находятся, я не знаю. Указатель должен был быть в тайнике. Он с досадой посмотрел на раскуроченный ящик. Она будет для нас обузой в том виде, в котором она сейчас есть, сказал я и посмотрел на Покровскую. Ее состояние было стабильным. Дыхание выровнялось. А после вливания зелья исцеления лицо приобрело здоровый румянец. Вывернутая нога не встала на место. Да это и невозможно от одного лишь зелья. С этим справится только толковый целитель, вроде Людмилы. Мы же не оставим ее здесь, подала голос Алиса и присела рядом с Покровской на корточки. Нет, разумеется, я покачал головой. Но бег с ней по лесам только усложнит нам задачу. Поэтому сначала мы найдем укрытие, в котором вы двое укроетесь с Покровской, а я найду тайник и принесу вам ваши зелья. Отказываюсь, тут же отрезал Тимофей. Я не буду сидеть в убежище, пока ты выполняешь мою работу. Инициация – это ритуал, который должен раскрыть пределы наших способностей. Чем больше мы выкладываемся, тем сильнее сработает зелье пробуждения стихии. Это потенциал на всю жизнь. Даже так, какие архаичные у них были методы. Хочешь сказать, что если инициируемый будет на пороге жизни и смерти, зелье сработает сильнее? Именно. Но это только теория, вмешалась Алиса. В первую очередь важны врожденные данные человека, а не стресс при инициации. Все испытания, которые для нас устроили, это просто способ отсеять слабых. Клану они не нужны. Несмотря на ее аргументы, Тимофей выглядел решительно. По его виду я понимал, что он не собирался отступать. Пусть он и был молодым, но уже мужчиной. Он не желал отсиживаться, пока кто-то другой решает его судьбу. И я это уважал. Но его гордость была ловушкой. Я задал ему вопрос. Значит, ты предлагаешь вести женщин в самое пекло? Тимофей замешкался. Нет, но он поспешил оправдаться. Но это же инициация. Я должен пройти ее сам. Я – наследник своего рода. Если я не инициируюсь, то кем я буду в глазах своего рода и своего отца? Защитником, пояснил я. Потому что пока я буду искать тайник, кто-то должен прикрывать слабых. Если к ним придет зверь или ублюдок вроде Мстислава Ярового, то остановить его сможешь только ты. Я бы взял эту роль на себя. Будь я медленнее, а ты – быстрее. Но все наоборот. Он сжал челюсти. Внутри него бушевала битва. Рациональность против гордости благородного отпрыска и желание доказать, что он чего-то стоит. Сейчас и решится, каков он на самом деле. Что возобладает внутри него? Эмоция или разум? Дерьмо. Худший день, процедил он. К черту тебя, Северский. Будь по-твоему. Он подшагнул вплотную. Но в следующий раз я скорее умру, чем буду сидеть без дела, когда ты рвешься вперед. Понял. Да, наследник, улыбнулся я и протянул ему руку. Он раздраженно, но крепко пожал ее. Теперь он сделает все, чтобы не уступить мне ни на шаг, а я приобрел соперника. И это было отлично. Достойный конкурент только сделает меня сильнее. Воды, послышался тихий, но приятный голос. Покровская открыла золотистые глаза. Пожалуйста. Тут же подорвалась Алиса, прикладывая к ее пересохшим губам фляжку с водой. Та принялась жадно пить. Спасибо, прошептала она, нога болит, и рассеянным взглядом посмотрела на меня, потом на Тимофея.